Раскладывая архитектурные планы перед заказчиком, военный инженер Вадок Сингх имел обыкновение поглаживать чертежи, словно они были ручными зверьками. «Необходимость». Свое излюбленное словечко Сингх произнес, приласкав усовершенствованную схему укрепления Дхавалагири. «Это уродство», — ответил Дорн. Он стоял поодаль от стола, прислонившись к одной из массивных колонн чертежной палаты и скрестив руки на широкой груди. «Нет, вот то, что они сотворят, если врата Анапурны окажутся слишком слабыми, действительно будет уродством», — ответил Сингх. Инженер поднялся и раскурил свою трубку сбоком, пока группа рабов раскладывала оставшиеся чертежи и настраивала медные держатели линз. Линзы должны были увеличить изображение и спроецировать его на стену комнаты для более тщательного изучения деталей. Дорн пожал плечами. «И все равно это уродство. Менза из Траверты 30 лет потратил на то, чтобы инкрустировать ворота лазуритом и орбисом. Пилигримы валят сюда толпами, лишь бы полюбоваться его творением. Они утверждают, что и с эстетической точки зрения работа Менза превосходит даже врата Вечности». С эстетической улыбнулся Сингх. Инженер зашагал по комнате. Струйка синеватого дыма, поднимающегося из чашечки длинной трубки, недовольно качнулась и устремилась за ним. Рабы Сингха покорно следовали за хозяином взад и вперед, словно стайка гусят за матерью. Сингх был высоким, ростом выше примарха, но при этом устрашающе тощим. Для членов его гильдии высокий рост был одним из критериев генетического отбора. С подобным телосложением легче наблюдать за работами. «Не устаю восхищаться нашими беседами, Рогал. Они противоречат логике. Ты воин. Читаешь лекцию по эстетике мне, строителю». «Я не читаю лекции», — откликнулся Дорн. Он заметил, как Сигизмунд и Архамус, расположившиеся в углу комнаты, напряглись, когда инженер назвал примарха по имени. Позже Дорн наверняка опять услышит о подобающем уважении протоколе. «Хорошо, не читаешь», — примирительно сказал Синг. «Но это необходимость. Сколько сейчас легионеров у нашего забияки?» Дорн услышал, как Сигизмунд вскочил. Примарх обернулся и пристально посмотрел на первого капитана имперских кулаков. Тот негодующе просверлил взглядом своего повелителя, а затем развернулся и вышел из палаты. Дорн снова переключил внимание на военного инженера. «Слишком много», — ответил он. И Сингх вытянул длинную руку в направлении схемы. «Итак, начинайте работу завтра на рассвете. Демонтируйте врата очень осторожно и поместите элементы отделки в хранилище. Когда все закончится, мы их восстановим». Сингх кивнул. «Мы восстановим все», — подумал Дорн. «Когда покончим с этим, все станет таким, как прежде».